Андрей Величко. Фагоцит. За себя и за того парня. Пролог. У меня вообще-то довольно много профессий. Институт я окончил со специальностью производства полупроводниковых приборов, но работать начал в НИИ, занимающемся авиационной радиоэлектроникой, которая в то время была исключительно ламповой. Однако режимное предприятие ни малейшего восторга у меня не вызывало, и как только были отработаны 3 года по распределению, я перебрался в ФИАН. После чего сменил еще 2 места работы, оставаясь, однако, электронщиком-универсалом. Тогда такие еще были. Сейчас их практически нет, но не потому, что люди стали глупее, а просто сама электроника неизмеримо усложнилась. Впрочем, одной зарплаты мне всегда не хватало, причем независимо от ее величины. Хотелось как минимум 1,5, а лучше даже 2 или вовсе 2,5. Вопреки довольно распространенному сейчас мнению, в Советском Союзе никаких особых проблем с этим не было, если, конечно, не зарываться. Я ремонтировал магнитофоны, телевизоры, утюги и велосипеды, собирал на заказ звуковые усилители высшего класса, в том числе и на нелюбимых мной лампах. А после выхода ВАЗа на проектную мощность заметной статьей дохода стали автомобильные сигнализации. В общем, я не бедствовал ни при социализме, ни после. И сейчас не жалуюсь. Пенсия, конечно, небольшая, так я и не пытаюсь жить только на эту нищенскую подачку от государства. Китайские сварочные инверторы, скажем прямо, это вещь. Схемно они все застыли на уровне 90-х годов прошлого века, то есть ремонтируются без особых проблем. Зато горят хорошо, особенно дешевые, то есть самые массовые. Но, впрочем, не сварочниками едиными жив человек. Недавно появились гироскутеры и моноколеса, а это тоже не совсем образец надежности, особенно в малобюджетном секторе. В общем, я еще не настолько обнищал, чтобы брать деньги за то, что у меня получается чуть ли не хуже всего, что я умею, но все-таки получается, и что я считаю самым главным своим талантом. И случаев, когда мне удавалось достичь хоть какого-то успеха именно в таком качестве, было не один и не два. Как именно выглядел тот самый успех? А вот об этом, пожалуй, лучше рассказать немного погодя. Хотя, что тут особенно скрывать-то? В общем, я слабый, не очень умелый, но все-таки экстрасенс.